пока жарятся у нас эти пончики, я подготовлю остальные. Они, конечно, у меня получаются не такие идеальные, как из того ларька, но я уверена, не менее вкусные.